ужасающей лености!» — отмахнулся профессор, упаковывая аппарат. Мы ушли неохотно, а в ушах стоял звон покачиваемых ветром колоколов. Минут через 10 мы увидели настоящую оркестровую эстраду, хибару с вывеской «Муниципальный совет», коллекцию бунгало, которое предлагает департамент общественных работ, они тщетно пытались испортить пейзаж, и военный оркестр мадрасцев. Никогда не видел солдат мадрасцев. Они были одеты как Томми и имели весьма приличный подтянутый вид. Говорят, что они читают английские книжки и отлично разбираются в своих правах и привилегиях. За подробностями обращайтесь в клуб «Пигу». Второй столик в дальнем конце зала, по правую руку от входа. Видимо, в недобрый час я пытался оживить пошатнувшуюся торговлю в Моумейне. Дело в том, что я заручился согласием одного из местных жителей доставить на пароход образцы бирманского шелка. Добраться на лодке до парохода было пятиминутным делом. Ему не надо было даже грести, пришлось бы просто посидеть на корме. Но наступило утро, а он так и не появился. Лодки с превосходными арбузами тоже не подошли к борту. Должно быть, на нас наложили карантин. Когда мы снялись на Пенанг и скользили вниз по течению, я снова увидел слонов, которые все так же торжественно поигрывали бревнами. Они составляют большинство местного населения, и, мне кажется, даже управляют здешним краем. Своим летаргическим состоянием слоны словно заразили весь город, а когда профессор хотел сфотографировать их, они с презрением отвернулись. Пароход торопился в Пенанг. Температура воздуха в каютах достигала 87 градусов, а на палубе, можете себе представить, мы прочитали всю литературу, выпили 200 стаканов лимонада, перепробовали около 40 карточных игр, в основном раскладывали пасьянсы, организовали импровизированную лотерею. Если бы сбор составил 1000 вместо 10 рупий, я бы ничего не выиграл. И спали по 17 часов в сутки. Совершенно неохота писать. Но, может быть, вы окажетесь подготовленными морально, чтобы выслушать историю дурного народа из Икике, которую, раз вы ее не слышали, я сейчас расскажу. Мне поведал ее немец, охотник за орхидеями. Он побывал в отдаленнейших уголках земли, и недавно чуть было не свернул себе шею в горах Лушай. Икике находится где-то в Южной Америке, сразу же за Бразилией, а возможно и еще дальше. Однажды прямо из леса туда нагрянуло племя аборигенов. Они были настолько невинны, что не носили никаких одеяний. У них были какие-то неприятности, но не было одежды, и свои неприятности они принесли на суд его превосходительство губернатора Икики. Однако слух о появлении дикарей и их наготе опередил события, и добродетельные испанские леди города решили, что прежде всего язычников необходимо приодеть. Организовали срочный пошив, в основном передников, кое и были вручены дурному народу вместе с указаниями, как ими пользоваться. Едва ли можно было придумать что-нибудь лучшее. В этих передниках дикари предстали перед губернатором и всеми дамами города, которые выстроились на ступеньках собора. Однако губернатор отклонил прошение. Знаете, что сделали эти дети природы? В мгновение ока сдернули с себя передники, обвязали их вокруг шеи и стали плясать, в чем мать родила перед дамами. А те, закрывшись веерами, поспешили укрыться в соборе. Когда ступени опустили, дурной народ с криками удалился, унося передники, потому что добротная материя — это ценность.